за дверью обнаружился внушительный зал. Ни единого человека там не было, зато имелась масса интереснейших вещей. Слева, на двух невысоких стальных подставках каждая, стояли две подлодки токеретов, аккуратнейшим образом разрезанные пополам в длину. Этакое идеально выполненное наглядное пособие. Вдоль трех тянулись столы, заваленные то маленькими предметами, то большими, и каждый стол был снабжен отсвечивающей фиолетовым огромной линзой на черном штативе. «Это, конечно, чисто демонстрационный зал», — сказал профессор. «Я думаю, господа, вам и самим было бы неинтересно бродить по лабораториям, где все это исследуется. Мне пришлось бы давать массу объяснений, а вам это, собственно, ни к чему. Вам нужны результаты. Итак, вот эта рыбка, лорд Сварог, та, что вы нашли в Гиуне, точности ради та, которую 120 лет назад потопил Асверус с помощью самых примитивных приспособлений. Черт меня побери! Дерзкий все же был юноша. Вот так, очертя голову с пороховыми бочонками, бросаться в неизвестность. А это? Из тех трех, что Клэр совсем недавно потопил возле Дике. Присмотритесь. Чувствуете заметную разницу?» Сварог присмотрелся. Разница и правда бросалась в глаза. Та первая напоминала скорее остроносый цилиндр, и рубка у нее выполнена гораздо топорнее, что ли, да и винт какой-то архаичней. Вторая выглядела гораздо изящнее и совершеннее. Бульбообразный нос, значит, рассчитана в основном на подводное плавание, и винт ничуть не выглядит музейным, и рубка длиннее, красивой обтекаемой формы, а не смахивает на консервную банку, как у первой, и рули глубины другие. «Ну что же», — невозмутимо сказал профессор, — «очередное доказательство того, что ничем не стесненный технический прогресс не стоит на месте. Вторая гораздо совершеннее во всем, что ни возьми. Гораздо более совершенный реактор, обеспечивающий, по расчетам, втрое большую автономность. Электроника на несколько порядков выше, как и вся аппаратура. И уж тем более оружие. Взрывчатое вещество, которым снаряжены торпеды у второй, при том же объеме обладает примерно в четверо большей мощностью. Может представлять нешуточную опасность для любого вашего военного корабля, король Сварог. Впрочем, я слышал, вы видели их в действии?» «Видел», — кратко ответил Сварог. «Перейдем к ракетному вооружению, которым обе лодки оснащены». Тоном опытного лектора продолжал профессор. «Здесь также наблюдается серьезный прогресс. Ракеты первой лодки почти неуправляемы и снаряжены той же взрывчаткой, что и торпеды. А вот с современными обстоит гораздо интереснее. Ракеты крылатые, управляемые, но не это главное. Я специально распорядился в качестве наглядного пособия оставить именно эту из трех, добытых Оклером. Обратите внимание, если у так называемой старой и двух других, вот снимки, ракеты установлены вертикально, числом от 4 у старой и до 12 у новых, то здесь, если вы хорошенько присмотритесь, обнаружите нечто совсем другое. Ваши соображения? Лорд Сварог, вы военный. У нее одна крышка ракетного люка, сказал Сварог, а не 4 и не 12. И выглядит все так, словно одна единственная ракета там находилась в горизонтальном положении. Перед стартом ей, надо полагать, придавали вертикальное положение. Не берусь судить, подводный должен быть старт или им приходится всплывать. Впрочем, возможен и подводный при условии достаточной герметичности отсеков. И только теперь до него дошло окончательно. Размеры! Она вполне может оказаться ядерной. А ядерное оружие у них есть. Длиной у ардов 3, не меньше. В вполне достаточно для компактного плутониевого заряда. А сама ракета? Отсек был пуст, сказал профессор Марлок. Видимо, никто им не ставил соответствующего задания. К счастью для обитателей Земли. Ну, вот уж две недели, как ни одно ядерное устройство, где бы ни было выпущено на Таларе, не взорвется, с оттенком самодовольства сказал канцлер. Мне это прекрасно известно, ответил профессор с какой-то нехорошей вкрадчивостью. Вы не забыли, что я принимал самое активное участие в этом проекте? Но вот беда, канцлер. Вам интересно и дальше рассматривать внутренние интерьеры лодок? Ах, абсолютно неинтересно. Мне тоже. Тогда пойдемте вон к тому столу. Там ракеты. Увеличительное стекло сдвиньте куда-нибудь в сторону, оно тут совершенно ни к чему. Ракеты достаточно велики, чтобы их можно было рассмотреть невооруженным глазом. Он подвел их к столу, на котором лежало десятка три поблескивающих трубок длиной примерно в полуарда и стояли конусы высотой в ладонь. Вот, извольте. Топливо, конечно, слито, боеголовки разряжены, но вот интересный факт. Касаемо тех трех потопленных Оклером у Диори. Та, что вы видели, с пустым отсеком, предназначавшимся для одной единственной ракеты. Ракеты второй были заряжены сплошь взрывчаткой. А вот с третьей, получается, вовсе уж интересно. Все ее боеголовки мало напоминают обычные, изготовлены из гораздо более тонкого сплава, мало того, сплошь как паутиной покрыты правильной сетью канавок. Взрыватель, тем не менее, столь же мощный. При взрыве такая головка должна разлететься на мельчайшие кусочки. Впрочем, по некоторым наблюдениям, никакого, так сказать, попадания могло и не быть. Есть версия, что взрыватель должен был сработать еще в воздухе и содержимое разбрызгаться на большой площади. Именно что разбрызгаться. Все боеголовки были наполнены белой маслянистой жидкостью. О, ничего опасного. Мы с соблюдением всех предосторожностей проверили. Все 12 боеголовок заполнены безобиднейшей эмульсией на основе одного из растительных масел. Чтобы она причинила вред человеку, он должен выпить единым духом ведро. А вот это какие у вас вызывают ассоциации, господа мои? Канцлер смотрел на него с величайшей озадаченностью. А вот Сварог, он уже думал об этом несколько раз. И потому у него чуть ли не моментально вырвалась бактериологическая война. «Вот таковы и мои подозрения, лорд Сварог», — сказал профессор. «Кое-кто не сразу понял, с чем имеет дело. Но такой уж у меня конек. История военного искусства». «Подождите! Позвольте!» — протянул канцлер. Сварог подумал, что впервые видит его таким растерянным. «Но ведь это настолько древняя история!» «Для нас!» — хладнокровно сказал профессор. «А для них, как видите, — он кивнул на стол, — самое что ни на есть современность. Иначе такие штуки я просто истолковать не могу». «А почему не газ?» — спросил канцлер. «В конце концов, при нападении на Батшеву мои компьютеры провели все возможные анализы», — сказал профессор тихо. — Ни один газ, сгущенный, сжиженный, не может быть приведен в состояние такой вот субстанции. А вот культуры бактерий — вполне. — Подождите. Судя по всему, канцлер никак не желал сдаваться. Может быть, они готовились к испытаниям. Эта мерзость как раз и имитировала отравляющий газ. Профессор покачал головой. — Исключено. Газ, пусть безобидная имитация боевого, должен распространяться, иначе и нет смысла в испытаниях. А это? Когда мы разобрались, с чем имеем дело, пустили одну такую ракетку на втором полигоне. Взрыв боеголовки оставляет шар микрокапелек диаметром примерно в 5 уардов. Они очень быстро оседают на землю, никуда, так сказать, не распространяясь. «И начинают размножаться», — машинально перебил Сварог. «Размножаться». «Совершенно верно», — покосился на него профессор не без одобрения. «Скорость размножения может быть очень и очень велика. Мы же не знаем, какие штаммы вывели их специалисты». Он продолжал тихо и словно бы печально. «Кажется, они нашли наше уязвимое место, канцлер. Это средство блокировки ядерных взрывов мы смогли наладить в кратчайший срок, потому что были специалисты, не забыты технологии, военный министр, человек запасливый, как все военные. Мало ли для чего может пригодиться. Держал их не в самом дальнем углу арсеналов. Здесь же я проверял материалы обо всем, что касается бактериологических войн. Придется неизвестно сколько времени собирать по крупицам, по самым разным архивам бактериологов, у нас можно пересчитать по пальцам, и то в магистериуме у меня их вообще нет. Развернуть лаборатории в кратчайшие сроки не представляется возможным. Средства защиты нам быстро не разработать». «А ошибаться вы не можете, Марлок?» «Очень хотелось бы», — грустно усмехнулся Марлок. «Боюсь, не получится. Все, абсолютно все указывает не на газ, а на бактерии». Сварог видел, каких усилий канцлеру стоило взять себя в руки, и не мог его за это не уважать. «Но ведь нам это не может угрожать», — произнес он спокойным голосом. «Слишком спокойным». «Если успеем вовремя эвакуироваться», — сказал профессор. «А вот если какая-нибудь сволочь, связанная с теми внизу, вы понимаете, о ком я, разобьет несколько пробирок здесь?» Впрочем, задолго до того, как на Земле начнутся события, на Мистериору у меня, честно говоря, никакой надежды нет. Это, по большому счету, кунсткамера. «И что вы предлагаете?» — спросил канцлер. «Я?» — Марлок пожал плечами. «Да единственное, что здесь можно предложить, создать особую группу и лихорадочно искать, что удастся. Нет микробиологов? Попробуем поискать среди медиков людей, способных в данной ситуации оказаться полезными. Постараться в кратчайшие сроки подготовить группу, способную бороться с эпидемией, если она вдруг возникнет. Примерно так. И знаете, будь у меня сейчас под рукой вернейшее средство уничтожить Токеранг дочисто, я бы им не воспользовался. Если при этом будут разрушены их бактериологические лаборатории, неизвестно, что оттуда может вырваться. Мало того, что-то уже может находиться не в самом Токеранге, а на их базах, которые вы так и не обнаружили. Или в Гороте. Голова всего предприятия там, а не в Токеранге. Я уверен. Судя по всему, профессор был осведомлен обо всем. А кое-какое время, кстати, у нас есть. На месте токеретов я не предпринимал бы никаких масштабных акций до того, как они приобретут нормальные размеры. Помните, мы обсуждали все это и многое другое? И, наконец, нам совершенно неизвестно, что они хотят. Истребители просто прогнать с планеты нас? Уничтожить все живое на Земле, чтобы занять освободившееся место? И что хотят эти из Горота? Переворота здесь? Части власти? Талар в собственность? Лично я не уверен, что токереты им нужны как равноправные партнеры. Не та компания собралась в Гороте. Скорее уж, токеретов используют как подручное средство, как пугало. А потом... Сварог с удивлением услышал свой собственный голос. «Но ведь должны обязательно последовать какие-то переговоры, угрозы, шантаж». «Весьма даже не исключено», — благосклонно кивнул профессор. «Не исключено. Кстати, они должны опасаться, уж простите, канцлер, в первую очередь вас, лорд Сварог. У вас в Хельстаде есть что-то, способное моментально уничтожить Токеранг?» «Нет», — сказал Сварог, чувствуя на себе внимательный взгляд канцлера. И подумал, что он, строго говоря, не соврал. У него и в самом деле не было ничего, способного моментально уничтожить Токеранг. «А они могут это знать точно? Особенно после того, как вы перехватили и уничтожили их подарочек?» «Пожалуй, нет». «Вот видите», — усмехнулся профессор Марлок, — «что нам дает лишний шанс. Возможности Ларов им прекрасно известны. Ваши практически неизвестны. Так что не завтра и не послезавтра нам посыплются на головы бактериологические бомбы, господа мои. Есть запас времени, и нужно его использовать. Люди вы бывалые, в истерике впадать не будете, да и я не из истериков. Давайте работать». Судя по его взгляду и нетерпеливым движениям, он уже наметил себе какие-то планы и рвался их выполнять. И выпроваживал их недвусмысленно. Но все равно Сварог субординации ради дождался, пока канцлер откланяется первым. В Браганте они долго молчали. Наконец Сварог осторожно спросил. «Он когда-нибудь ошибался?» «Во всем, что касалось работы, никогда», — не поворачиваясь к нему, ответил канцлер. «Лорд Сварог, я так понял, в том мире, откуда вы пришли, в таких вещах разбираются гораздо лучше?» «Пожалуй». «Это действительно настолько реальная угроза?» «Пожалуй», — сказал Сварог. «Если у них есть свои физики-ядерщики, почему бы не найтись микробиологом? Это, кстати, вышло бы дешевле и проще. Создание ядерной бомбы требует во много раз больше энергии и трудов, чем разведение микробов в пробирках. Но как получилось, что вы об этом забыли?» «Так уж получилось», — с вымученной улыбкой сказал канцлер. «С самыми опасными болезнями покончили давно, а для многих научных дисциплин у нас просто не хватает людей. Есть немало перспективных направлений в самых разных областях, закрытых исключительно от того, что у нас не 1000 ученых, а 100. А давать необходимое знание антланцам, мои предшественники считали, что этого делать не следует, ну разве что единицам. Я не собираюсь их осуждать или давать оценку их действиям. Они поступали, как считали нужным, вот и все. Но в любом случае какое-то время у нас есть. Лучше скажите, как ей это удалось?» Сварог усмехнулся про себя. Они с Яной подробно обсуждали нынче ночью то, о чем сейчас говорил канцлер. Сварог не хотел засвечивать свой центр, как и арсенал, а Яна считала, поскольку канцлер в свое время немало от нее скрывал, не грех и ей, в свою очередь, ответить тем же. В рамках большой политики и интриг императорского двора. Так что канцлер получил подробную карту Хельстада и все сведения о туннеле, но ни о каком центре, ни о каких золотых шмелях и речь не шла. Боже упаси! Карту Сварог старательно перерисовал с экрана компьютера, а канцлеру объяснил, что все это — результат пущенного Яной в ход ясновидения в рамках внезапно проснувшегося в ней целиком древнего ветра. В ответ на неизбежные вопросы, пожимая плечами и недоуменно тараща глаза, объяснил, что представления не имеет, как она это делает. Ну вот так как-то входит в транс, что ли, бледнеет, закаменевает лицом, таращится в никуда совершенно жуткими глазами. Ее рука сама чертит по бумаге. Канцлер, впрочем, особо не допытывался, поскольку знал о древнем ветре еще меньше Сварога, который сам знал самую капельку. «Интересно», — задумчиво сказал канцлер. «А может она увидеть, что творится в Гороте, в этом их центре?» Сварог пожал плечами. «Сам центр она, может, и увидит, но вот что происходит внутри...» Во всяком случае, ей было не под силу увидеть, что происходит внутри домов в Токеранге. Да и потом... Мне вот пришло в голову: ветер ветром, а девушки девушками. Если они не получили технического образования, тут, по-моему, никакое ведовство не поможет. Предположим, она что-то увидит и опишет нам это так, как видит она. Большой черный ящик, мигая синими огоньками, вертит золотыми зубчатыми колесами. Много мы поймем. «Пожалуй, вы правы», — со вздохом сказал канцлер. «Ничего не поймем». Он тяжко вздохнул сквозь зубы. «Самое скверное, что мы ничего не знаем». «Знаем кое-что», — сказал Сварог. «Я вот, например, знаю, где расположен один из приютов хитрых мастеров». Такого он никак не ожидал от канцлера. Образца выдержки и хладнокровия, канцлер резко развернулся к нему, сгреб за лацкан камзола и прямо-таки прорычал в лицо: «Не шутите такими вещами, только сейчас этого не хватало». Впрочем, он тут же опомнился, убрал руки и сказал глухо: «Извините». Сварог и не думал обижаться. У всех нервы, особенно сейчас. «Я нисколько не шучу, канцлер», — сказал он серьезно. «Моя тайная полиция отрабатывала один след, и он привел их прямиком в Гартвейн. Там еще вчера преспокойно обитали в своем доме жена и дочь Вингельта. Вполне возможно, он долго не был в Туарсоне и попросту не знал, что тамошний староста из житейского практицизма мне его заложил. И еще там живет некоторое количество достаточно странных людей. Странных хотя бы тем, что если им выстрелить в спину из рогатки, шарик отлетает в точности так, как это происходит с Ларом. И многие из них владеют механическими мастерскими. Интересно, правда?»